Глава 18. Присутствие в настоящем. Сейчас — единственное время. Великий русский писатель Лев Толстой написал: «Самое важное время одно — сейчас. А самое важное оно потому, что в нем одном мы властны над собой». Известная цитата Толстого напоминает нам о том, что жизнь происходит сейчас, в этот самый момент. Прошлое и будущее существуют лишь в форме мыслей, приходящих в данный момент. Мы можем планировать или предсказывать будущее, но эти планы и предсказания существуют здесь и сейчас. Мы можем размышлять о прошлом и извлекать из него уроки, но наша рефлексия происходит в настоящем. Все, что у нас есть, — это настоящий момент. Кратко о контакте с настоящим. Простыми словами. Контакт с настоящим — это способность гибко обращать внимание на свой опыт здесь и сейчас и по желанию сужать, расширять, поддерживать и перенаправлять свой фокус внимания. Цель. Повысить осознанность, чтобы мы могли более точно воспринимать происходящее и собирать информацию, важную для принятия решения о том, стоит ли нам продолжать выбранное поведение или менять его. Более полно погружаться в то, что мы делаем, чтобы достичь большего удовлетворения и реализации. Тренировать внимание так, чтобы мы смогли действовать лучше и более эффективно. Синоним. Гибкое внимание. Присутствие в настоящем. Связь. Осознанность. Сосредоточение. Погружение. Наблюдение. Направление внимания. Метод. Заметь с открытостью и любопытством, что происходит здесь и сейчас. Научись отличать непосредственное наблюдение за своим опытом и мысли о своем опыте. Гибко направляй внимание на внутренний психический мир и на внешний материальный. Когда использовать? Когда клиент отстранен, отчужден от своих собственных мыслей и чувств, легко отвлекается, недостаточно осознает себя, нуждается в заземлении, оторван от важных аспектов опыта или упускает их из виду, или сливается с любым типом когнитивного содержания. Это необходимый первый шаг и базовый компонент трех других процессов mindfulness – разделение, принятие и самонаблюдение. Направление внимания к открытости, любопытству и гибкости лежит в основе mindfulness. Это исходная точка для всех техник разделения, принятия и самонаблюдения. И оно играет значительную роль для жизни, основанной на ценностях. Если вы действуете, исходя из своих ценностей, но не полностью увлечены тем, что вы делаете, вы упускаете нечто важное. Присутствие в настоящем добавляет полноту и богатство в ваш опыт. Оно также способствует эффективности действий. Сложно делать что-либо эффективно, когда вы не обращаете внимания на то, чем вы заняты. Во время работы с ценностями многие клиенты упомянут что-то вроде «жить в настоящем», «ценить то, что имею», «остановиться и понюхать розы». И почти все они будут говорить о желании строить отношения, полные любви и заботы. Все эти действия требуют от нас присутствия в настоящем. И, конечно же, если мы хотим знать, живем ли мы в соответствии с нашими ценностями и является ли наше поведение рабочим, нам необходимо иметь представление о том, что мы делаем, и замечать последствия своих действий. Гибкое внимание также необходимо для самосознания и самопознания. Чем полнее наша связь со своими мыслями и чувствами, тем лучше мы способны регулировать свое поведение и совершать разумные выборы, благодаря которым наша жизнь идет в том направлении, в котором нам хочется. Цена негибкого внимания. В чем смысл обучения гибкому направлению внимания? Как это поможет клиенту решать его задачи, разбираться с проблемами, достигать терапевтических целей? Если вы хотите, чтобы клиент отрабатывал новые навыки во время сессии и в промежутках между ними, вам необходимо убедиться, что у него есть ответы на эти вопросы. Чтобы помочь прояснить это, нередко бывает полезным обсудить, что происходит, когда у нас отсутствуют эти навыки или когда мы не пользуемся ими. Существует три основных вида отрицательных последствий. Мы отчуждаемся, мы упускаем и мы плохо делаем дела. Отчуждение. Мы отчуждаемся от людей, с которыми взаимодействуем. Мы говорим и слушаем, но не полностью присутствуем. Мы не посвящаем им свое полное внимание с искренней открытостью и любопытством. Из-за этого отсутствует настоящее чувство связи. Кажется, как будто мы просто следуем какой-то программе. Упущение. Мы упускаем важные аспекты своего опыта. У нас не получается наслаждаться и ценить важные или приятные элементы того, что мы делаем. Поэтому наш опыт становится неудовлетворительным или неполноценным. Это как смотреть свой любимый фильм, надев солнечные очки, или пойти на массаж, не снимая гидрокостюма, или сходить на дегустацию вкусной еды, когда весь рот онемел после похода к зубному. Плохое выполнение дел. Если вы хорошо хотите делать какое-то дело, играть на гитаре, водить машину, заниматься любовью, готовить обед или читать книгу, вам надо оставаться сосредоточенным, удерживать свое внимание на том, что вы делаете. Чем больше вы отвлекаетесь и чем более рассеяны, тем хуже у вас получится любое дело. Вы можете легко указать на эти пересекающиеся, взаимосвязанные проблемы с помощью метафоры «руки как мысли и чувства». Любая категория когнитивного слияния – прошлое, будущее, представление о себе, причины, правила, суждения – может привести к отчуждению, упущениям или плохому выполнению дел. Избегание переживаний также может приводить к любой или нескольким из этих проблем – и вы можете подчеркнуть это с помощью упражнения «Оттолкни бумагу». Проще говоря, когда ваши мысли и чувства цепляют вас, когда вы реагируете на них слиянием и избеганием, они стягивают на себя ваше внимание из других сфер жизни. Ваш клиент может не почувствовать, что все три вышеупомянутые проблемы имеют к нему отношение. Но он наверняка найдет связь с одной или двумя из них. Следующий отрывок показывает, как вы можете ввести эти понятия. Клиент говорит, что он активно общается, ничего не избегает и для окружающих выглядит совершенно обычно. Но это больше не приносит ему удовлетворения. Он просто следует заданной программе, чувствуя себя тревожно и подавленно. Терапевт. И что говорит ваше сознание, когда вы беседуете с друзьями? Клиент. Знаете, почему я не получаю удовольствия от этого? Что со мной не так? Я унылый. Или, понимаете, я просто думаю о других своих проблемах. Терапевт. А потом эти мысли цепляют вас на крючок. Я предполагаю, вам трудно сосредоточиться на своем друге. Клиент. Я все равно могу сосредоточиться. Терапевт. Когда я говорю «сосредоточиться», имею в виду нечто большее, чем просто смотреть, слушать и отвечать. Я имею в виду, вы с искренним интересом обращаете на него внимание. Вам по-настоящему интересно, что он вам рассказывает? Вы действительно увлечены беседой? Клиент. Нет. Смотрит с грустью. Я так привык. Терапевт. Это трудно сделать, когда вас цепляют все эти мысли. Клиент. Ну, это не просто мысли. Мне паршиво. У меня депрессия. Терапевт. Да. И все это только усложняет дело, правда? Потому что ваше внимание направлено внутрь, на все эти неприятные ощущения в вашем теле. Трудно сосредоточиться на своем друге, когда ваше внимание направлено на то, как паршиво вы себя чувствуете. Клиент. «Так что вы предлагаете? Игнорировать, как я себя чувствую?» «Терапевт, совсем нет. Вы когда-нибудь пробовали игнорировать громкий голос в ресторане или радио, играющее фоном?» Клиент кивает. «И что произошло?» Клиент. «Еще больше раздражали». Терапевт. «Вы уже попробовали игнорировать чувства и отвлекаться. И если я правильно помню, перепробовали кучу других способов, чтобы избавиться от них». Терапевт ссылается на прошлую интервенцию креативной безнадежности. Клиент. «Так что же мне делать? Просто не ныть и продолжать в том же духе?» Терапевт. «Так вы тоже пытались сделать много раз, и это изматывает, верно? Так что вы так больше не хотите». Клиент. «Так что мне делать?» Терапевт. «Хороший вопрос. Сейчас дела обстоят так, что эти мысли и чувства продолжают возникать. И обычно, когда они так делают, они вас цепляют. И они вытаскивают вас из того, что вы в этот момент делаете, так что вы не можете в это погрузиться. Так что, когда вы со своими друзьями или семьей, вы как будто отгорожены от них. Вас так цепляет то, что происходит внутри вас, что вы не можете увлечься тем, что происходит вокруг». Клиент кивает. «Это ужасно». Терапевт. «Так как насчет того, чтобы научиться, как по-настоящему погружаться в эти дела, вместо того, чтобы цепляться за крючки?» Клиент. «Как мне это сделать?» Терапевт. «Ну, это предполагает освоение навыков, которые мы называем навыками погружения». Обратите внимание на аккуратный рефрейминг на протяжении отрывка. «Точка зрения клиента, проблема заключается в моих мыслях и чувствах. С такой точки зрения решением проблемы всегда будет избавься от этих мыслей и чувств». Терапевт может мягко переформулировать это. «Когда вас цепляют ваши мысли и чувства, вы не можете ничем увлечься или почувствовать контакт с другими людьми. Решение, которое акт предлагает для этой проблемы, отцепиться от мыслей и чувств и активно погрузиться в общение, вместо того, чтобы отчуждаться. Точно так же, когда значительной проблемой для клиента является упущение, терапевт может так переформулировать проблему. Когда нас цепляют наши мысли и чувства, мы упускаем увлекательные, приятные и приносящие удовлетворение аспекты опыта, так что он становится неудовлетворительным или неполноценным. А если проблемой является плохое выполнение дел, терапевт может предложить такую формулировку. Когда нас цепляют наши мысли и чувства, мы не можем как следует сосредоточиться на том, что мы делаем. Мы постоянно отвлекаемся, наше сознание блуждает, и мы ничего не можем сделать хорошо или как следует. Развитие гибкого внимания. После того, как вы ввели эти понятия и помогли увидеть клиенту, какую цену он платит за негибкое внимание, есть надежда, что он будет более открыт для формирования навыков, о которых мы сейчас поговорим. Погружение, наслаждение и сосредоточение. Три средства от отчуждения, упущений и плохого выполнения дел – это погружение, наслаждение и сосредоточение. Мне представляется полезным рассматривать их как три больших класса навыков. Навыки погружения. Цель этих навыков – полностью погрузиться в вашу текущую активность и установить тесный контакт с тем, кто к этому причастен. Навыки наслаждения. Их цель – наслаждаться, получать удовольствие и ценить вашу текущую активность, если это что-то потенциально приятное и способное приносить удовольствие. Навыки сосредоточения. Их цель – полностью сосредоточиться на любых аспектах текущей активности, которые наиболее важны, чтобы хорошо выполнить дело, когда вам требуется сузить, расширить, сменить фокус или удержать его на чем-либо. Очевидно, что эти категории в значительной мере пересекаются, и большая часть обычных упражнений развивает как минимум две, а то и три из них. К какой категории вы отнесете конкретный навык, во многом зависит от того, а. что вы подчеркиваете во время упражнения, и б. как вы связываете его с проблемами клиента. Впрочем, не забывайте, что навыки наслаждения применимы только к видам активности, которые потенциально способны приносить удовольствие. Выпить чашку чая, съесть что-нибудь, послушать музыку, понюхать цветы, взглянуть на красивый пейзаж или вещь. Это значительно отличается от погружения и сосредоточения, когда текущая активность даже отдаленно не несет никаких удовольствий, как действие в трудных стрессовых ситуациях или при экспонировании вызывающих страх стимулов. Когда речь идет о развитии навыков наслаждения, мне нравится осознанное съедание изюма или питье воды. А для навыков сосредоточения я часто использую классические упражнения – осознанное дыхание или сканирование тела, тексты. Объяснение этих упражнений вы найдете в дополнениях. Мое любимое упражнение для развития навыков погружения – это «Рассмотри руку», которая рассматривается подробно далее. Обучение навыкам погружения. Рассмотри руку. Клиенты используют разные выражения для описания того, что жизнь их не удовлетворяет. Они могут говорить о скуке, рутине, утомительном однообразии, выполнении программы и так далее. Часто эти жалобы вращаются вокруг общения с друзьями, семьей и коллегами. Поэтому мы хотим помочь клиенту полностью погрузиться в свой опыт и установить подлинную связь с другим человеком. Конечно, речь не всегда идет только о людях. Это может быть связь с природой, с собакой, кошкой или кенгуру. «Рассмотри руку» является идеальным упражнением для этой цели. Хотя рука — это не человек. Заключительные вопросы отчетливо связывают это упражнение с погружением в социальную жизнь и подготавливают почву для экспериментов с общением за пределами сессии. Упражнение «Рассмотри руку». Вдохновителем этого упражнения стал мой сын, когда ему было примерно 10 месяцев, и я наблюдал, как он рассматривает свои руки. Он держал свою крошечную руку перед лицом и шевелил пальцами, совершенно завороженный их движением. И я подумал: «Здорово! Из этого выйдет отличное упражнение на практику осознанности». Невозможно оценить всю его красоту и простоту, просто слушая отрывок сессии. Так что, пожалуйста, скачайте и послушайте запись в PDF-приложении к аудиокниге. Терапевт. Через некоторое время я попрошу вас рассмотреть свою руку. Я имею в виду рассмотреть ее по-настоящему, как будто вы никогда ее не видели. Я попрошу вас рассматривать ее в течение 5 минут. Но прежде чем мы этим займемся, могу я спросить, каковы прогнозы вашего сознания по поводу предстоящих 5 минут? Клиент. Кажется, это будут долгие 5 минут. Терапевт. Да, и тут я просто пытаюсь угадать, предсказывает ли ваше сознание, что это будет скучно, утомительно, трудно. Похоже? Клиент. Смеется. Да, звучит довольно уныло. Терапевт. Хорошо. Давайте проверим и посмотрим, так ли это будет. Иногда наше сознание отлично предсказывает, что случится, дает совершенно точные прогнозы, но часто его предсказания не очень верны, так что посмотрим, что произойдет. Правда ли это так медленно, нудно и утомительно? В продолжении отрывка будут встречаться 5-секундные паузы. Терапевт. Я прошу вас принять удобное положение. Поверните одну руку ладонью к себе и удерживайте ее на комфортном расстоянии от вашего лица. И попробуйте ощутить любопытство. В течение следующих нескольких минут ваша задача наблюдать за своей рукой так, как будто вы любопытный младенец, никогда до этого не видевший руку. Давайте начнем с ее формы. Проследите контуры руки, начиная от основания большого пальца. Мысленно пройдитесь вдоль очертаний всех пальцев. Обратите внимание на форму промежутков между пальцами. И отметьте, где ладонь переходит в запястье. А теперь обратите внимание на цвет кожи. Заметьте, что это не один цвет. На руке есть разные тона и оттенки и места с рисунком. Теперь очень медленно вытяните пальцы вперед и отогните назад так далеко, как только получится, и заметьте, как это меняет цвет кожи. Затем медленно уменьшайте напряжение и наблюдайте, как цвета возвращаются. Медленно проделайте это еще раз, наблюдая, как цвет исчезает. И возвращается снова. А теперь заметьте глубокие линии на ладони. Обратите внимание, какие формы они создают, когда сходятся вместе или разделяются, или пересекаются. Сосредоточьтесь на одной из них и посмотрите, как в нее вплетаются много маленьких линий, как они отходят от нее. Теперь перенесите внимание на подушечку одного из пальцев. Заметьте спиральный рисунок на ней. Рисунок, который всегда бывает на кончиках пальцев. И заметьте, что он не заканчивается на подушечке пальца. Он продолжается ниже. Проследите его вниз и посмотрите, как он переходит на ладонь. А теперь очень медленно соедините мизинец с большим пальцем. Заметьте, как плоть на вашей ладони собирается в складки. А теперь медленно верните пальцы обратно и обратите внимание, как плоть принимает обычные очертания. Теперь переверните руку ладонью вниз. И обратите внимание на различия кожи на ладони и на внешней стороне кисти. Посмотрите сбоку на указательный палец и заметьте что-то вроде разделительной линии в том месте, где сходятся два типа кожи. Медленно поверните руку. Обратите внимание на кожу на внешней стороне кисти. Отметьте любые критические замечания и оценки, которые озвучивает ваше сознание. Заметьте все шрамы, веснушки, изъяны. Заметьте все разные оттенки кожи. Где под ней проходят вены? Где под ней скрыты костяшки пальцев? Медленно соберите кисть в расслабленный кулак. Обратите внимание, как изменяется структура кожи. И заметьте любые комментарии вашего сознания по этому поводу. Сосредоточьтесь на костяшках пальцев. Мягко поверните свой кулак и обратите внимание на очертания костяшек и промежутков между ними. А теперь как следует сожмите кулак и посмотрите, что произойдет с костяшками. С их цветом и очертаниями. Затем медленно откройте руку, вытяните пальцы и заметьте, как костяшки исчезают. Теперь направьте внимание на один из ногтей. Заметьте его структуру и разные оттенки цвета. Заметьте, где он исчезает под кожей. Обратите внимание на закрывающую его кутикулу. А теперь медленно и мягко пошевелите пальцами вверх-вниз. Заметьте движение сухожилий под кожей. как они движутся вверх-вниз, словно поршни. Вот и прошло целых 5 минут. Клиент. Вы шутите? Это заняло 5 минут? Терапевт. Да, именно так. Было это скучно, уныло, утомительно? Клиент. Нет, было очень интересно. Обсуждение. Упражнение «Рассмотри руку». Почти все, кто выполняет это упражнение, бывают поражены не только тем, как быстро летит время, и глазом не успеешь моргнуть, но и тем, насколько увлекательной оказалась их рука. Теперь мы обсудим упражнение. Здесь особенно полезны 4 направления вопросов. Первое. Что в вашей руке оказалось для вас новым или интересным? Второе. Изменилось ли ваше отношение к своей руке в положительную сторону, и если да, то как? Третье. Зацепили ли вас какие-либо негативные суждения о вашей руке? Если да, как это повлияло на ваше отношение? Четвертое. Было ли в этом упражнении что-нибудь как-то связанное с вашими отношениями с другими людьми? В ответ на первый вопрос многие клиенты отвечают, что они никогда не замечали никакой разделительной линии вдоль указательного пальца, или что спиральный рисунок продолжается вниз, или тот факт, что рука постоянно меняет цвет, и так далее. Что касается второго вопроса, многие клиенты отмечают позитивный сдвиг в своем отношении к руке. Они смотрят на нее с интересом вместо того, чтобы принимать как должное, и часто испытывают чувство любви или благодарности. Некоторые люди выражают интерес к сложной механике руки, в то время как другие хотят о ней позаботиться, например, нанести увлажняющий крем. Я обычно спрашиваю: «Чувствуете ли вы, что ваша связь с рукой стала крепче?» Клиент обычно отвечает утвердительно, на что я шучу. «А ваша вторая рука не ревнует?» В ответ на третий вопрос большинство клиентов сообщает, что в какой-то момент их зацепили негативные суждения. «Моя рука толстая, старая, некрасивая, странная и чужая», что привело к отчуждению от руки или недовольству ею. Все эти направления вопросов тщательно готовят почву для 4-го вопроса, в ответ на который клиенты обычно делятся инсайтами. Как легко мы обычно принимаем других людей как данность, теряем в них интерес, не можем по-настоящему уделить им внимание или с благодарностью отнестись к их присутствию в нашей жизни. Как легко нас цепляют чужие суждения и как это вредит нашим отношениям. Как значительно меняется ситуация и какое чувство единения мы можем развить, когда мы по-настоящему с искренним любопытством обращаем внимание на других людей. Часто оказывается полезным распространить эти суждения на жизнь в целом. Как многое мы все принимаем как должное и не можем ценить это, и как жизнь становится гораздо интереснее и содержательнее, когда мы по-настоящему направляем свое внимание. Чтобы превратить это упражнение в домашнее задание, мы можем спросить: что произойдет в ваших близких отношениях, если вы станете обращать внимание на своих любимых людей так же, как на свою руку? Не хотите попробовать? Или в следующий раз, когда вы снова почувствуете скуку, тревогу, стресс или еще каким-то образом окажетесь в плену у своего сознания, не хотите попробовать полностью погрузиться в то, что вы делаете так же, как вы сейчас сделали с рукой, и понаблюдать, что произойдет? Потом мы можем обсудить конкретные детали того, когда, где и с кем клиент попробует сделать это. Практический совет. Любопытство – ключевое качество осознанности. Mindfulness. Поэтому имеет смысл подчеркнуть это. Полезные здесь метафоры – наблюдайте, как ребенок. Наблюдайте, как пытливый ученый. Наблюдайте, как будто никогда раньше такого не видели. Заметить чувства. Присутствие в настоящем также предполагает обращение внимания на свои чувства, эмоции, ощущения, позывы и импульсы, что является неотъемлемым первым шагом на пути к принятию. Несколько глав все еще отделяют нас от изучения того, как принимать боль и дискомфорт, и причина того, что этот путь так долог, в том, что большинству людей это очень тяжело дается. Обычно это бывает проще, если сначала мы рассмотрим бросание якоря, разделение ценностей и проактивность. Тем не менее, мы можем уже заранее провести подготовительную работу для принятия, используя для этого краткие интервенции гибкого внимания, основанные на инструкции «Заметь X». Снова и снова и снова в ходе наших сессий мы можем задавать подобные вопросы. Вы заметили, что сейчас происходит с вашим телом? Что вы сейчас чувствуете? Где вы это ощущаете? На что это похоже? Где это чувство ощущается особенно сильно? Каковы размер и форма этого чувства? Это на поверхности или внутри вас? И так далее. Таким образом, мы многократно подталкиваем клиента к тому, чтобы он с открытостью и любопытством обратил внимание на свои чувства. Небольшой, но значимый шаг по направлению к принятию. Конечно же, некоторые клиенты не хотят замечать своих чувств. Это обычно свидетельствует о высоком уровне избегания переживаний. Если вы стремитесь избежать своих чувств, вы уж точно не захотите замечать их. А другие клиенты не способны заметить свои чувства из-за диссоциации. Но если клиент способен заметить свои эмоции, следующим шагом будет назвать их. Мы можем спросить, что это за эмоция? Как бы вы назвали это чувство? Или присутствуют ли здесь какие-то другие чувства, смешанные с этим? А если клиент не в состоянии назвать свои эмоции, как при недостатке навыков, называемом алекситимия, нам придется научить его этому. Узкий или широкий фокус. Другой аспект развития гибкого внимания – это расширение и сужение фокуса. Например, если клиент подвержен волнению и руминации, вы можете принять решение стимулировать сужение фокуса, сделать так, чтобы клиент погрузился в какую-нибудь осмысленную деятельность и концентрировал внимание преимущественно на этой деятельности. Он может позволить мыслям приходить и уходить где-то на периферии сознания, постоянно возвращая свое внимание обратно к деятельности. И напротив, если проблема хронические боли, вам может захотеться стимулировать расширение фокуса. Когда боль признана и принята, фокус внимания расширяется так, что в сознании находится место для всех пяти чувств окружающего мира и текущей деятельности. Таким образом, боль становится лишь одним из аспектов очень обширного опыта. В ходе сессии мы часто просим клиента сосредоточиться на каком-то одном аспекте их личного опыта, например, на их мыслях или на ощущениях в теле. Важно, чтобы они понимали, что это делается только для того, чтобы развить у них навык. Идея в том, что когда неприятные мысли и чувства возникают в реальной повседневной жизни, они могут быть приняты как лишь один из аспектов сознания, один из многих актеров на хорошо освещенной сцене, а не как нечто абсолютно доминирующее в сознании. Один актер, стоящий под лучом прожектора на затемненной сцене. Удержание клиентов в настоящем. Когда мы работаем с людьми, склонными к диссоциации, или у которых наблюдается сильное избегание переживаний, например, многие клиенты с опытом травмы, лучше всего начинать с упражнений, где фокус находится во внешнем мире. Мы просим клиентов с открытостью и любопытством заметить, что они могут увидеть, услышать или к чему прикоснуться в окружающем их мире. Если клиент сонный или легко отделяется, предложите ему держать глаза открытыми и подбирайте упражнения покороче. Если клиента уносит в ходе сессии, мы возвращаем его обратно. Похоже, я потерял вас. Вы где? Или, возможно, я ошибаюсь, но у меня возникло ощущение, что сейчас вы не полностью здесь присутствуете. Вы как будто отдалены или заняты чем-то. Или я. Можно свериться с вами на минутку? Я заметил, что вы смотрите в пол, и мне кажется, что вы застряли в какой-то истории. Я прав? Когда клиент снова присутствует, мы можем спросить, куда вас в тот момент унесло сознание? И как вас это зацепило? Затем мы можем использовать эту возможность, чтобы сочувственно и уважительно указать клиенту, как легко сознание может выдернуть нас из нашего настоящего момента. Когда наш клиент продолжает уноситься в прошлое или будущее, проигрывая в голове историю или пересказывая тревоги, которые мы уже много раз слышали, мы можем уважительно указать на то, что происходит, и прекратить это. Если же мы будем просто сидеть, ничего не говоря, и позволим ему продолжать, мы не помогаем ни ему, ни себе. Он находится в бесполезном слиянии со своими волнениями или воспоминаниями и упускает присутствие в настоящем, а мы, в свою очередь, испытываем скуку или фрустрацию и упускаем возможность помочь ему развить полезный навык. Вот пример того, как мы можем это сделать с помощью метафоры «нажать на паузу». Клиент. Вот с***ка! Я ж говорил, до сих пор не могу поверить, не могу поверить. 10 лет я пашу, как вол, с утра до вечера, а она дома трахается с соседом. А потом у нее еще наглости хватает требовать себе половину дома. Терапевт. Пожалуйста, могу я нажать здесь на паузу? Извиняюсь, что прерываю вас. Я вижу, как вам больно, и даже не могу до конца представить, как вы себя сейчас чувствуете. В то же время мне хотелось бы узнать, что сейчас происходит. Сейчас вы уже несколько раз подробно рассказали мне о том, что случилось. Вам поможет или принесет пользу, если вы снова расскажете это? Клиент. Долгая пауза. Нет. На самом деле нет. Терапевт. Вы можете заметить, как ваше сознание продолжает цеплять вас на этом? Затягивает вас в прошлое, обратно во всю эту боль? Это на самом деле то, чего вам хочется прямо сейчас? Клиент. Нет. Но я не могу перестать думать об этом. Терапевт. Меня это не удивляет. Это очень болезненно для вас. Это не тот случай, когда можно сделать счастливое лицо и притвориться, что этого никогда не происходило. Клиент. Верно. Мои друзья говорят, мне надо преодолеть это, но я бы хотел посмотреть, как они сами смогли бы это сделать. Терапевт. Тогда как насчет этого? Вместо того, чтобы пытаться остановить мысли, можем мы попрактиковаться в том, как отцепляться от них? Креативность. Я очень советую вам творчески подходить к упражнениям, которые вы делаете в ходе сессии. Не надо хвататься за одни и те же старые классические упражнения на осознанность, такие как сканирование тела, дыхание и поедание изюма. У этих традиционных упражнений, конечно же, есть своя ниша, но в то же время существует масса других способов обучения этим навыкам. Так что готовьтесь играть и тренируйте воображение, не ограничивайтесь заданными рамками. Например, у меня были сессии, когда клиенты осознанно втирали крем в кожу рук, лопали пупырышки на пластиковой пленке, исследовали книгу, звук переворачиваемых страниц, запах бумаги, различия текстуры обложки и страниц. Осознанно слушали звук кондиционера в помещении или газонокосилки за окном. Нюхали цветы и исследовали лепестки, следили за партиями разных инструментов в любимых музыкальных композициях. Вместе со мной ходили на осознанную прогулку вокруг здания, осознанно занимались растяжкой. И это только начало. Так что придумайте несколько собственных mindfulness-практик. Потратьте на это несколько минут. Что есть в вашем кабинете, включая то, что приносит с собой клиент? Что могло бы стать X, на который можно обратить внимание? Домашнее задание для клиентов. В качестве домашнего задания попросите клиентов потренироваться в том, чтобы присутствовать в настоящем. Попросите их осознанно заняться любым делом. Помыть тарелки, поиграть с детьми, вести машину, работать в саду, тренироваться в спортзале, принять душ, провести презентацию на работе, почистить зубы и так далее. Вы можете сделать упор на погружение, наслаждение или сосредоточение, или любую их комбинацию, подходящую для клиента. Дополнительно вы можете предложить клиенту формальную практику медитации mindfulness, такую как осознанное дыхание или сканирование тела. И не забывайте, что мы можем использовать все другие техники из предыдущих глав, от бросания якоря до точки выбора. И, наконец, вы можете дать клиенту копию рабочего листа «Погружение, наслаждение и сосредоточение», в котором содержится множество идей о том, как превратить повседневные дела в возможности для практики mindfulness. Рабочий лист вы найдете в приложении к аудиокниге. Развитие навыков. Отлично. Теперь вы достаточно натасканы в теории. Перейдем к практике. Прослушайте и повторите вслух все упражнения, метафоры и другие интервенции, как если бы вы выполняли их с клиентом, или хотя бы сделайте это в уме. Представьте себе двух своих клиентов и определите, как и когда они теряют контакт с настоящим моментом. Тревога, руминация, диссоциация, отключение под действием наркотиков и алкоголя и так далее. Поразмышляйте о себе, когда и где вы отчуждаетесь, упускаете и плохо делаете дела. Как вас уносит во время терапевтических сессий, как и всех нас. Как ваше сознание уводит внимание от вашего клиента. Как часто вас ловят мысли о том, что делать дальше, или оценки себя, что приводит к потере контакта с клиентом. Попробуйте виды деятельности, описанные в рабочем листе «Погружение, наслаждение и сосредоточение», и посмотрите, что произойдет. Придумайте несколько креативных практик осознанности, которые можно провести в ходе сессии с вашими клиентами. Взять с собой. Контакт с настоящим, гибкое внимание, играет важную роль в любой сессии акт. Основная инструкция для стимуляции гибкого внимания – это заметь X, где X – что угодно присутствующее в данный момент. Также это первый шаг как в разделении, так и в принятии. Вы замечаете, что находитесь в слиянии или заняты избеганием. Основная цена, которую мы платим за негибкое внимание, это отчуждение, упущение и некачественное выполнение дел. А навыки, помогающие с этим справиться, это погружение, наслаждение и сосредоточение. Помочь нашим клиентам произвести это изменение бывает очень приятно. Так что замечайте, когда это происходит, и по-настоящему наслаждайтесь этим.